Матерь Агни-йоги. В каждом человеке можно наблюдать свойства врожденные, глубоко укоренившиеся, и наносные, поверхностные, созданные воспитанием и условиями данной жизни. Очень легко увидеть это различие во время всяких несчастий, когда все наносное слетает с человека, и он проявляется в своей истинной сущности, и только чувство знания позволяет определять безошибочно истинную природу человека и снимать покрывало с внешней, показной стороны человеческого характера. Чувство знания не позволяет умиляться масками. Чувство знания принадлежит к трудно зарабатываемым способностям духа.